Но никакие опасения бывшего рейдера не оправдались. Местные жители, правда, следили за незнакомцами всю ночь, но к утру повели себя куда приветливее. Первой в двери выделенного им дома постучала Майя и пригласила путников на завтрак. Общей кухней служила большая платформа с навесом, тут и готовили, и ели за большим столом. Чтобы не прийти к столу с пустыми руками, путники отослали Гартуна и Бетона обратно к повозке, чтобы они взяли с собой выпивку и немного оружия, и заодно спрятали ее получше, как это умеют делать дикари. Несмотря на то, что подобной паре даже простейшее задание могло оказаться усложненным, они справились быстро, ведомые по болоту Майи. Кроме Майи вместе с путниками завтракали и несколько местных, в том числе и отец девушки, представившийся Гливом. Он попросил представить каждого из спутников, и Билл начал уже не новый для него ритуал краткого описания своих товарищей. А он, с подозрением спросил Глейв, указывая на Генриха. Но Биллу было сложно описать род деятельности Генриха, поэтому он выбрал пространную формулировку в духе «проверенный боец». Такая формулировка не очень понравилась местным, придирчивым жителям, поэтому Генрих шутки ради решил сказать, что его основной род деятельности даже не механика, а «быть адвокатом». Что серьезно, вдруг выпалил один из местных мужчин. «Будь я проклят, нам как раз нужен адвокат». Путники были удивлены не меньше самого Генриха, а он и не думал встретить кого-то, кто хотя бы знает, что это слово наверняка означает, и уж точно не в глухом болоте. Но местный житель был так встревожен, что решил объяснить, в чем дело. «Мы уже 2 года спорим с моим троюродным братом и двоюродным дядей о том, кто должен получить наследство от наших погибших родственников. Мне они были двоюродными дедушкой и бабушкой. Ясно же, что наследство принадлежит мне, а не каким-то проходимцам какого-то совсем уж далекого колена». Генрих был, мягко говоря, озадачен этой головоломкой. «Вам нужен вердикт по законодательству США, или по-современному?» Попытался отшутиться он, но суровый взгляд его клиента говорил о максимальной серьезности вопроса. «Знаете, — признался Генрих, — так сразу сказать будет непросто. Для всякого дела нужно время на ознакомление, работа с юридической литературой, с прецедентами. Без этого все усложняется». Но прежде чем клиент успел полностью поддаться недовольству, Генрих пообещал провести между ними честный суд, при условии, что они примут его справедливое решение. Литературы под рукой не было, но он уже прикидывал, что разделит наследство. Далее путники рассказывали о своих странствиях и о том, какой большой путь прошли. «Не может быть», — выпалила Майя, обращаясь к путникам, в особенности к Люси. «Вы те самые, о которых говорил Чак с радио, а ты та самая девочка». Майя была так рада встрече со знаменитостями, что совсем не обратила внимания на то, что выболтала свою тайну. Сообразив, она посмотрела на отца и вновь спрятала взгляд под его суровым взором. «Я же просил тебя, Майя, не включать радио», — вычитал он ее. «Это может привлечь внимание болотников. Сколько раз нужно совершить одну и ту же ошибку, чтобы научиться раз и навсегда?» «Прости, папа», — виновато бормотала девушка. «Просто, мне было скучно. А музыка, она такая необычная. И когда ты слушаешь Чака, ты словно одно целое сразу со всем миром». Майя выразила чувство так точно, как не смогла бы и сама Люси, хотя она тоже чувствовала это. Но Глиф не хотел слушать оправдания дочери. Его речь становилась все строже. Примеры о том, как погибло несколько человек таким образом, и угрозы, чуть не довели Майю до слез. Люси пришлось вступиться за девушку, и Глиф сразу же отступил. «Как мой старик», — сдерживая злость, думала Люси, пока Билл осторожно сжимал ей ладонь, намекая на то, чтобы она успокоилась. «Нет ничего плохого в том, чтобы желать чего-то большего», — продолжала ворчать Люси, не обращая внимания на знаки Билли. «Ваша дочь хочет жить, а не гнить вместе с этими домишками». Слова девушки задели местных жителей, и сама Люси почувствовала это, и то, что, пожалуй, перегнула палку. Глиф выдержал ее слова с угрюмым взглядом, после чего спокойно ответил: «Во-первых, юная леди, вы еще слишком молоды, чтобы судить достаточно глубоко. Во-вторых, вы тут не живете, и судить наши правила соответственно не можете». Люси понимала, что нужно смолчать, но смогла, только применив над собой значительное усилие. «У вас большие проблемы с болотниками?» — спросил быстро Билл, чтобы как-то разрядить нагнетающуюся обстановку. Услышав его слова, Лесси тяжело выдохнула. «Когда живешь в болоте, у тебя всегда с ними проблемы. проворчал пожилой местный житель. «Их много, и становится все больше, и это уже проблема», признался Глеев. «Я боюсь того, что однажды они просто сметут нас. Мы дадим этим добрым людям хорошее оружие», сказала Лесси, обращаясь, правда, к одному только рейнджеру. «И они, как и все остальные в мире, решат свои проблемы, сами, как это и полагается делать. Однажды я видела кладку их яиц», сказала Майя. «Так много. Бледушки, наверное, питаются их детенышами, иначе их бы были сотни, а может даже миллиарды. Мир все больше вытесняет раненого человека», проговорил мрачно Хартсон, и долил себе в стакан выпивку. «Мир может пососать мой болт», продолжала раздражаться блондинка, но ее слова вызвали прилив веселья у Люси, Шарка и Майи, хотя последняя спрятала улыбку под взглядом тут же оскорбившегося отца. «Я вас попрошу, леди, у нас очень культурное общество», сказал он Лесси, но не наученный общению с нею, был попросту проигнорирован. «Человек выебал этот мир, и если понадобится, выебет еще разок. Но если мы будем совать нос в чужие дела, это не сделает других сильными, а только ослабит. Нельзя ебать мир», с наивной невозмутимостью сказал Гартун, чем развеселил смеющуюся компанию еще сильнее. «Мир вокруг нас, мы сами часть мира. Навредив миру, мы сами навредили себе. Нужна гармония, единство. Человек не создан идеально. Он не создан быть один, не создан выживать. Человеку нужно иметь опору в виде общины, чтобы выживать в мире. Но без гармонии с ним, все погибает. И люди созданы сосуществовать и оказывать друг другу поддержку». Какое-то время Лесси молча смотрела на него, после чего сказала: «Гарти, какого хрена ты только что наговорил? Я нихера не поняла». Раздался дружный смех, после которого сказал уже Хартсон: «Парнишка в целом прав, хотя мог бы выразить все проще. Может, мы бы могли помочь вам с этими существами?» «Конечно, вы поможете», весело заговорила Майя. «Вы же настоящие герои. Видишь, отец, кристалл упал с неба на удачу, так что ты был неправ». Глиф не хотел больше спорить, тем более что, несмотря на нелюбовь к чужакам, пусть и очень часто оправданную, именно эти путники казались ему порядочными. Перспектива хотя бы отчасти решить проблему с болотниками радовала его, ведь за последние годы проблема становилась все больше. Бывали уже случаи того, что мутанты осмеливались заползать не только на территорию людей, но и непосредственно в саму их деревню. Втайне Глиф и другие жители, которые понимали грядущие перспективы, боялись будущего. «Всегда одно и то же дерьмо», – ворчала недовольно Лесси, встала из-за стола и, пошатываясь, ушла. «Помогать другим – это хорошо», – напутствовал ей Бетон. «Да, да, так говорит рейнджер Биллу», – ответила блондинка, уже удаляясь. Путникам понадобилось несколько дней на подготовку, разведку и просто отдых перед очередным испытанием. Они приводили в порядок оружие и другое снаряжение, готовили разного рода взрывчатые вещества, которые были у них и местных жителей, осматривали местность, внимательно прислушивались к словам и советам местных жителей, сообща готовили план, попутно успевали объедать гостеприимных хозяев, особенно их запасы сушеной рыбы, стрелолиста, были вынуждены попробовать мясо лягушек. Болото совершенно не походило на какой-либо курорт, но, если сравнивать пребывание в этом месте с трудной дорогой, все же путникам удалось отдохнуть, а некоторые из них признали, что в этом месте есть своя особая изюминка, хотя едва ли бы они согласились тут жить всегда. Но особенными эти несколько дней стали именно для Люси и Майи, которые не только стали лучшими подругами друг для друга, но чуть ли не сестрами. В каждой из девушек существовал свой маленький мирок, которыми они принялись радостно делиться. Мирок Люси был, конечно же, шире, чем у Майи, но и это было неудивительно с учетом всех ее путешествий и приключений. Мирок же Майи хотя и был невелик, в нем было много своего особого видения и вещей, которых Люси до этого не знала. Проще всего это было выразить в момент демонстрации друг дружке личных коллекций довоенных ценностей. Сколько же было девичьего восторга в каждой мелочи, которой не было у другой девушки. Каждая частица обеих коллекций подвергалась обсуждению, рассуждениям на разные темы и поиску тайных и глубоких смыслов, иногда правдивых, а иногда совсем выдуманных. Обе девушки делились историями своих жизней, и, конечно же, тема не могла не зайти об отношениях. В этом случае Люси имела полное превосходство над Майей и заняла позицию профессора любовных и романтических наук, просвещая смущенную жительницу болот. Понемногу темы эти становились все более интимными, коснулись не только рейнджера Билла, но и других членов отряда. Майя призналась, что Гартун ей немного нравится и она была бы не против с ним подружиться, но очень боялась всех этих романтических дел. Люси принялась успокаивать Майю, уверять, что волноваться не нужно, но нужно просто плыть по течению. Она и сама не поняла, как так вышло, но решилась научить Майю целоваться, чтобы хоть немного рассеять ее неуверенности. Безобидный урок вскоре обернулся страстным поцелуем, не хуже тех, которыми Люси осыпал Рейнджер Биллу в самые страстные моменты. В мыслях Люси промелькнуло желание научить Майю всему тому, чему ее научил Билли, но зайти так далеко она все же не решилась. Скучнее всего здесь себя чувствовала именно Лесси. Скоро выпивать и отдаваться то Генриху, то Гартуну, ей невыносимо наскучило, и блондинка зацепилась за внезапно возникшую торговую идею. Местные жители выращивали в лужах стрелолист, клубни которого по вкусу были совсем как картофель, а по словам местного старика, были даже питательнее его. Лесси раньше нигде не встречала этого полезного растения, хотя болота и заболоченные местности на своем пути встречала не раз. Однажды, пытаясь заработать охранницей, она и группа других охранников сопровождали караван на далекое болото на северо-востоке. Пожалуй, то болото было еще больше, чем это, и что важно, совсем страшное и очень опасное. Люди в тех краях не жили совсем, а груз требовался группе старателей, которые были способны отыскать ценное даже среди горы дерьма. Прежде чем группа тех старателей бесследно исчезла, они успели кое-чего накопать, но ничего подобного стрелолисту. Местные жители наотрез отказались продавать ей даже несколько штук, и блондинка решила отыскать дикорастущие экземпляры в окружающей местности. Лесси как-то не сильно волновало то, что клубни стрелолиста чуть ли не главнейший товар болотных жителей, и внезапно возникшая конкуренция на этот товар могла бы поставить поселение на грань вымирания. Наврав Бетону разных глупостей о том, что они идут искать цветы для других, Лесси завела его за собой в болото, где несколько раз их обоих чуть не засосало в трясину. Им пришлось сразиться с несколькими бледушками и даже кучкой болотников, на которых Бетон и Лесси наткнулись случайно, тем самым невольно начав запланированную охоту. Не обошлось без крови, которую проливал в основном Бетон, но блондинке все же удалось отыскать дикий стрелолист и втайне нагрузить им свой рюкзак. Нужно заметить, что все ее старания оказались тщетными. По дороге в Дримленд, пока Лесси охотилась вместе с Генрихом, ее товарищи разговорились об стрелолисте и о том, насколько это вкусная штука. Ничего не подозревающая о планах Лесси Бетон, по-детски невинно рассказал остальным, что рюкзак блондинки набит клубнями вкуснятины. Путники приготовили клубни, а когда Лесси вернулась, ей оставалось только ворчать на своих товарищей. Ноги промокли, устало проговорила Люси, пытаясь вызвать к себе прилив жалости Рейнджера и тем самым немножко заботы. Она сидела на гниющем пне, в глубине местного болота. Несмотря на то, что был день, было мрачно. В этой низине туманом повисли болотные испарения. От них небо казалось зеленым, вокруг плохо пахло, а сырость словно проникала до самих костей путников, и всюду слышалось дружное кваканье. Билли не отреагировал на жалобы девушки. Все его внимание было обращено на глубокие воды, заросли кустов и мрачные, покореженные деревья. Болотники замечали отряд путников раньше самих охотников и нападали внезапно. Рейнджер и Ко, при поддержке нескольких жителей болота, продвигались вглубь этого царства влаги и грязи, разделившись на две группы, но с небольшим разрывом. Так было проще. Когда мутанты атаковали, то обычно одну из групп, а вторая могла в это время вести свободный огонь. Они сумели очистить 4 гнезда болотников, перебили 20 существ и уничтожили целую кучу яиц. Дважды им не посчастливилось столкнуться с местными бледушками, которые оказались крупными существами и к тому же весьма выносливыми. Одна из них едва ли не задушила языком Гартуна, опрометчиво рванувшегося в ближний бой. Другая прыснула жгучим ядом в Генриха, но хорошая защита предотвратила большую часть вреда. «Сколько пищи!» — восхищенно бормотал старик, один из болотных жителей, имя которого никто не мог запомнить. «Успеть бы все засолить! Как вы тут живете?» — ворчала Люси. «Постоянно в воде, так можно или сгнить заживо, или самому стать болотником». Майя весело хихикала на ее ворчание. Люси удивилась, когда узнала, что Глейв позволил своей дочери участвовать в этом небезопасном мероприятии. Сама Майя проговорилась, что у нее с отцом был большой скандал. Похоже, несмотря на то, что девушки дружат совсем недавно, Люси успела сильно повлиять на Майю, как, впрочем, и путники в целом на жителей этого болота. «На самом деле мы много времени проводим у костра, в тепле», — ответила Майя. Пользуясь привалом, она разжевывала кусочек сушеной рыбы. «Правда, пожилые люди часто жалуются на то, что у них болят кости. Мой дедушка жаловался чаще других. Он был очень стар», — поинтересовалась Люси, не рискнув спросить напрямую о судьбе родственника Майи. «Ну, да, я полагаю», — растерянно отвечала девушка, похоже, никогда не задававшаяся таким вопросом. «Он был сильным. Он все болото знал, как свои пять пальцев. Правда, у него на одной руке было всего три. Ее дедушка был местной опорой», — добавил старик со сложным именем. «Говорят, он был одним из основателей нашей общины. Болото хорошо знал и в другую местность ходил. Часто приносил полезные вещи, удачно охотился. Тогда я не пойму Глива», — пробормотала Люси, смотря на Майю. «Отчего он так строг к тебе? Она его дочь», — грустно проговорил Генрих, очищая от грязи поверхность своей брони. «Это совсем другое. Наверное, он боится за меня», — сказала Майя. «Раньше он запрещал мне выходить за пределы нашей территории. Я понимаю своих родителей, но Люси права. Я не могу всю жизнь жить в одной яме». Дедушка рассказывал, что это болото не так просто, как кажется на первый взгляд. Он говорил, что тут много всякого необычного. «Я всегда так хотела найти все те штуки, о которых он говорил, и начала выходить все дальше и дальше вглубь болота, так чтобы папа не знал. Если твой дед сделал много полезного, может, твои родители смогут принять и твои желания исследований», — сказал Билли, продолжая наблюдать за местностью вокруг. «Ты бы могла поставить дедушку в пример». Неожиданно пожилой мужчина и Майя дружно засмеялись. «Да, отчасти это могло бы помочь, если бы не одна вещь», — весело продолжала Майя, но потом резко успокоилась, словно ощущая чувство вины. «Понимаете, он сошел с ума, начал говорить странные вещи, рассказывать всякие глупости, хихикать над обычными словами других людей. Однажды заявил, что его песик, которого он называл «малыш Пушок», стал совсем непослушным. Но никакого песика-то на самом деле не было. Ходил на охоту, а возвращался с пустыми руками. Когда его спрашивали про добычу, оправдывался, что потерял мясо, или скормил его малышу пушку, чтобы задобрить. А однажды он залез на крышу нашего дома и начал кидаться в других грязью и фекалиями, заявляя, что мы все разрушили. После всего этого дедушка стал плохим примером для подражания. Вскоре он и совсем умер, не прекращая хихикать. «Прости», — сказал Билл, на секунду повернувшись к Майе. «Я не хотел причинять тебе боль воспоминаниями». «Все хорошо», — промямлила в ответ девушка, залившись розовой краской, и спрятала лицо в своих многочисленных сумках, делая вид усиленного поиска чего-то внезапно востребовавшегося. Люси несколько раз резко вдохнула, после чего чихнула так сильно, что чуть было не упала с гнилого пня, на котором сидела. «Кому-то бы точно не помешал сейчас огонь», — сказал Билл, грустно улыбаясь своей любовнице. В ответ Люси посетила мысль, что было бы неплохо согреться хотя бы имеющимися возможностями, пусть окружающая влага и грязь совсем не способствовали романтическим настроениям. Но пока она отчаянно пыталась придумать, как выманить рейнджера куда потише, вторая группа вновь начала продвижение, призывая товарищей продолжать поход. Люси тихонько ворчала что-то себе под нос, но нужно было идти. Гортун шел впереди остальных, принюхиваясь и всматриваясь в местность вокруг. Иногда он останавливался, глубоко дышал, словно пытался наполнить себя этим местом и его особенностями. Люси настояла, чтобы их индейский товарищ шел в их группе, желая как-то сблизить его и Майю. Но Гортун был всячески поглощен болотом и тем течением жизни, что тут происходило. Сама же Майя невероятно смущалась, даже если выпадала возможность какого-либо общения. Лужи, мох, змеи и лягушки уже совсем надоели девушкам, и они принялись обсуждать всякие глупости, тихонько хихикать, потом все громче и громче. Генрих посмеивался над их ребяческим поведением и был уверен, что теперь все местные болотники нападут именно на их группу. Но Генрих ошибался. Отчего-то следующая стая болотников напала именно на другую группу. Темными пятнами они плыли в озере под поверхностью воды и едва ли не застали путников врасплох. Началась стрельба. Рейнджер и его группа упали носом в болото, испуганные неожиданной стрельбой. Вскоре они также открыли огонь, прикрывая своих товарищей. Болотников было много, целая стая, около десятка. Они тут же прижали ту часть отряда, которую вел Хартсон, ударив им во фланг, и только огонь товарищей с другого берега озера и сила плоти бетона не дали мутантам с налета снести их. Болотники были выносливы, но понемногу пули разбивали их панцири, пробиваясь к мягкой плоти и внутренним органам. Не обошлось без ранений среди путников, был ранен Иглеев, и теперь Майя на собственном опыте смогла понять, что такое тревога за любимого человека. Бетону пришлось останавливать кровотечение до того момента, пока стимуляторы не сделали своего дела, но в целом все обошлось малой кровью. Среди озера были маленькие, поросшие кустами островки, на которых были спрятаны кладки яиц болотников. Шарку, Харцену, Гартуну и Биллу пришлось по грудь в воде добираться до кладок, чтобы уничтожить множественные яйца, и это было весьма грязным занятием. Шарк поначалу отрабатывал удар настоящего бейсболиста, используя яйца болотников в качестве мячиков, пока не испачкался с головы до ног в содержимом. Болотная вода не сильно смывала запахи, а потому товарищи стали избегать его близкой компании. Подумаешь, всего лишь запах. Обижался он, хотя сам с детства не любил мерзкую вонь болотников. Подлатав раненых, они немного отдохнули, но решили продолжать свой крестовый поход, желая поскорее покончить с этим делом. Пройдя еще километр вглубь болота, вскоре они вошли в странное место, плотно окруженное покрытыми мхом, черными деревьями. Казалось, что тут еще темнее, чем в остальной части болота. Но при этом место было тихим, и кроме лягушек в зарослях камыша, назойливых болотных жуков и змей тут ничего не водилось. Большая часть земли была покрыта неглубокой водой. Первым внимание путников привлекла груда гниющих ящиков и несколько покрывшихся мхом, ржавеющих бочек. Чем дальше вглубь местности они заходили, тем больше здесь было признаков того, что место когда-то было обитаемым. В воде гнили уцелевшие части мостиков из древесины и металла, которые привели путников к заброшенной хижине. Невысокое здание, сколоченное из досок, второй этаж полностью развалился. Вокруг ржавела и гнила всякого рода домашняя утварь, был заметны остатки забора из колючей проволоки. Это место покинули, и уже очень давно, но путники с осторожностью проверяли все вокруг, опасаясь каких-либо обитателей, если не из мира людей, то мира мутантов. Когда убедились, что здесь никого и ничего нет, Рейнджер и его товарищи расселись по местным бочкам и ящикам, которые можно было использовать в качестве стульев. Пока Хартсон и Гартун курили, а остальные перекусывали или просто отдыхали, Майя и Люси обследовали остатки хижины, пытаясь выяснить что-то интересное из ее прошлого. «Твой дедушка не рассказывал тебе об этом месте?» – спрашивала Люси, пытаясь отыскать что-то интересное на рухнувших книжных полках. Он много рассказывал, но никогда не говорил, что в болоте мог жить кто-то еще, отвечала Майя, пытаясь вскрыть промокшую тумбочку. Может, тут жил кто-то, кто был не совсем человек, как эти, гули, так, или какой-то уродец, который бродил ночами по болоту и поедал глаза молодых девушек, весело предположила Люси. Ночью он будет грызть углы твоего дома и страшно шептать: «Майя, Майя», пуская черные слюни. «Фу», скривила лицо Майя, но весело смеялась вместе с Люси. «Не рассказывай мне такое, а то я не смогу уснуть. Ночью тут и вправду часто что-то грызется о стены». Но Люси продолжала подшучивать, попутно пугая свою подружку. Ничего интересного им обнаружить не удалось, и никаких знаков, которые могли бы подсказать, кто здесь обитал, или куда он делся. Единственное, что могло иметь хоть какой-то намек, был кусок покрытой плесенью карты, все еще висевший над столом. Какую местность она показывала, Люси понять не могла, и решила показать находку Биллу. Он и Генрих какое-то время осматривали карту. Билл взглянул на нее совсем близко, после чего сказал: «Это карта болота. Точнее, кто-то пытался сделать нечто такое». «Как так?» – спросила Люси. «Это довоенная карта, но специфическая, похоже, на ней отмечали какие-то маршруты, возможно, линии электропередачи. Тут угадываются образы западного побережья, а вот это окружность», — сказал он, показывая пальцем. «Кто-то нарисовал ее карандашом, отмечая это болото». «Вау, круто», — сказала Майя. «У него необычная форма. Можно я возьму ее себе?» «А что это?» — спросила Люси, указывая пальцем. На территории болота была одна отметка, большая буква «Х», палочкой связанная со странным символом, напоминающим стрелу, и подпись рядом: ZX13V51. Каждый начал выдвигать свои предположения, и стало ясно, что перед ними настоящая загадка. Путники осторожно сняли карту, назначив Майю хранительницей этого артефакта. Идея проверить, что там отмечено, большинством была воспринята негативно, но до того момента, пока Генрих не сделал одно замечание. «Смотрите», — показывал он, ведя пальцем по карте. «Крестик стоит прямо на реке. Могло ли быть такое, что это болото появилось здесь после войны, после того, как что-то изменило течение реки?» На первый взгляд теория Генриха казалась полным абсурдом, но чем больше предположений он выдвигал, тем больше рос и интерес Глиева к ней. «Мой отец что-то такое говорил», — задумчиво вспоминал он. «Не раз упоминал, что наше болото неприродное, что раньше все было иначе. Но я, честно говоря, никогда не задумывался над его словами. Тут есть странные места», — добавил старик со сложным именем. «Затопленные частные дома, дороги и автомобили. Не думаю, что люди бы жили здесь до войны, будь тут и раньше болото». Спор продолжался какое-то время. В результате против разведки оказались только Лесси и Хартсон, да и то только потому, что старику хотелось отдохнуть у камина. Даже осторожные местные жители проявили неподдельный интерес к этой странной отметке. Несмотря на то, что уже был вечер, болотными тропками их отряд двинулся в сторону отметки на карте. Труднопроходимость местности давала о себе знать, и, несмотря на недавний отдых, путники заметно приуныли. Старик со сложным именем рассказывал о местных, съедобных грибах, но Люси они совсем таковыми не казались. Один был большой и красный, покрытый волдырями, другой больше похож на желе, а третий вообще светился зеленым. Поверить в то, что из таких грибов можно приготовить что-то съестное, и при этом не умереть в муках, она не могла. Наткнулись на военный броневик, наполовину затопленный в болоте, а рядом с ним наполовину сгнившие армейские джипы. Похоже, когда-то здесь пытался проехать военный караван, что только подтверждало мысли о том, что болота здесь раньше не было. Чем сильнее опускалось к горизонту солнце, тем мрачнее становилось болото. В какой-то момент его испарения на западе окрасились в розовые, но вторая половина превращалась в пугающую, чужеродную среду, в сторону которой было страшновато даже смотреть. Билл ожидал, что им придется повернуть назад, полагая, что его товарищи не выдержат такого похода, особенно если случится еще хоть одна стычка с болотниками. К его удивлению, болотников больше не было, как будто мутанты избегали этих мест. Рейнджер задумался над тем, что, возможно, на это есть весомые причины. И они были, но как только его товарищи заметили первые признаки этих причин, их интерес только возрос. Никто из теперешних жителей этого места не заходил так далеко на эту его окраину, и даже от деда Майи они не слышали истории о нем. Первое, что они встретили, был высокий, бетонный забор, в конструкцию которого были встроены дозорные вышки. Забор этот был местами затоплен, или погружен в воду, некоторые участки его треснули, или были даже полностью разрушены. Большая часть вышек наклонилась, некоторые упали и погрузились в мягкую почву. Остатки колючей проволоки свисали в разных местах, облюбованные местным висячим мохом. Оставшиеся таблички предупреждали о том, что это запретная зона. Сквозь дырки за забором виднелось, казалось бы, все то же болото, и только остатки немногочисленных построек создавали разницу. «Тут выше, чем в других местах», — сказал Рейнджер, подразумевая радиационный фон. «Бьюсь об заклад, дальше будет еще выше», — сказал Генрих, осматривая пропитанный влагой бетон. «Видишь те разрушенные здания? Это не время, и не просто взрыв. Где-то неподалеку был нанесен удар. Ты имеешь в виду ядерной бомбой?» — весело спросила Майя. «Круто. Мы, оказывается, живем рядом с местом, где был большой бабах. Разве мог взрыв повлиять так, что река исчезла, и появилось болото?» — предположил Хартсон. Но Генрих только пожал плечами. Гартун заметил, что тут пахнет странно, не так как в других местах болота, а Шарк, что это явно военный объект, а от них стоит держаться подальше. «И что, твой дедушка не говорил об этом месте?» — спросила Люси у своей новой подружки. «Он многое говорил, но именно о таком, кажется, нет. Мой отец не мог не бывать тут», — сказал Глеев. «Если вспомнить некоторые довоенные вещи, которые он приносил, и которые мы использовали или продавали, вероятно, он раздобыл их тут. Это очень помогало нам выжить, но не пойму только, почему он ничего об этом не сказал. Может, хотел защитить вас?» — предположил Генрих. «Или скрыть что-то», — добавил старик со сложным именем. «Тогда здесь точно небезопасно», — сказала Лесси, нервно поглядывая во все стороны. Здравомыслие и собственный горький опыт путников подсказывали, что стоило бы развернуться и уйти подальше от этого места. В то же время, в крови заиграли закодированные в человека, одни из сильнейших его программ, пытливость и любопытство. Вся эта заплесневелая карта и ее отметины, дед Майя и его тайны, пропавшая река и появившееся болото, разве можно было оставить это неисследованным, непознанным? В конце концов, порешили на том, что раз уж старик в одиночку исследовал эту базу, то они целым отрядом, вооруженным до зубов, точно справятся. Но, наученные горьким опытом, в этот раз путники делали все очень осторожно. Входили в противогазах, тщательно осматривали местность, продвигаясь короткими дистанциями. Камыш, трава, мох, жуткие грибы, кривые деревья, лужи, грязь. И среди этого порой встречались одинокие кости, черепа, в армейских касках, ржавеющие куски металлолома, в которых с трудом узнавалось то, чем они были раньше. К разбитым постройкам не подошли, сильно возрос уровень радиации, а Радха оставалось немного. Чтобы попасть севернее, попытались обойти опасный район дугой, вдоль остатков стены. Неожиданно что-то запищало, и поросшая мхом куча пришла в движение. Это была военная, пулеметная турель, состоящая из двух орудий Гатлинга, точнее то, что от нее осталось. Турель вращалась с трудом, громко скрипела, одно из орудий не работало совсем. Путники упали лицом в грязь, спрятались за укрытие, пока автоматика поливала во все стороны пулями. Две попали Бетону в левую руку, пока тот пытался спрятаться, но только одна пробилась сквозь его защиту. Путники открыли огонь со всех сторон, их пули били по искореженной железяке, высекая искры. Вскоре раздался хлопок, часть корпуса турели отлетела в сторону, и она окончательно затихла. Лесси грязно выругалась, Бетон постанывал, но первое время путники оставались в укрытиях, опасаясь очередных сюрпризов. Должно быть, дед Май знал про эту штуку, и каким-то образом обходил ее стороной. Подлечив Бетона, Рейнджер и Ко продолжили двигаться к северу, сохраняя надежду на то, что это последняя подобная игрушка прошлого, сумевшая пережить войну и время. Вскоре они вышли к необычному месту, что-то вроде небольшого плато, избитого дырами, в которых застыли лужи зеленой жидкости. Здесь росло что-то необычное, большие шары, наполненные желтоватой жидкостью, и покрытые растущими из земли, коричневыми стеблями, словно сеткой. Никто из участников похода никогда не видел подобного, даже местные жители. «Интересно», — сказал Билл, осматривая растение в бинокль. «Никогда не видел ничего такого. Интересно, какими свойствами обладает это растение? Я бы предложил держаться от них подальше», — сказал серьезно Хартсон. «Гляди, как надулись, словно напитались радиацией или чем-то таким. Не удивлюсь, если оно способно лопнуть и забрызгать своим содержимым. Может, пальнут в одно из них?» — предложил Шарк. Но сообща решили оставить растения в покое и оставить их изучение любителям таких дел. К тому же становилось все темнее, и время поджимало. Сквозь дыру в заборе путники видели несколько бледушек, нырнувших в большую лужу. Похоже, эти существа, как и болотники, избегали этого места, и причиной тому вполне могли быть уцелевшие турели. По крайней мере, так хотелось думать, и не хотелось думать о других причинах такого поведения мутантов. Разрушенные, наполовину утопшие в воду и грязь военные постройки манили к себе, обещая возможность отыскать довоенные ценности, но перспектива смерти или гулификации совсем отбивала желание рисковать. Продвигаясь вдоль стены дальше на север и северо-запад, путники обходили стороной всю эту долину, покрытую странными растениями-шарами. Вскоре они вышли к еще одному плато, оно выделялось тем, что было выше предыдущего и пустым. На первый взгляд, здесь было меньше луж с радиоактивной водой, и в целом это место выделялось отсутствием каких-либо зданий или их осколков. Словно однажды давно здесь был земельный участок, на котором что-то высаживали, а теперь осталась только плоская пустота. Билл заметил, что фон вновь вырос, и будет лучше уйти с территории этого объекта. Прежде чем они ушли, Гартун успел заметить несколько немаленьких, идеально круглых отверстий в земле, заполненных зеленоватой водой. Еще одна тайна, которую так хотелось разгадать, но рисковать собственным здоровьем было бы глупо. Но Рейнджер уже догадывался о том, что это за место, и вскоре Генрих подтвердил его догадки. «Смотрите туда», — говорил он, показывая пальцем, и вновь посмотрел в бинокль. Это был круглый, двустворчатый люк, почти полностью засыпанный грязью. «Это пусковая станция баллистических ракет», — сказал Билл. «Неудивительно, что она так пострадала. Китайские ракеты и бомбы в первую очередь метили в такие места. Все же, это не объясняет того, почему тут болото, а не радиоактивная пустыня, сказал Хартсон. Так оно может бахнуть в любой момент, встревожилась Майя. Прямо в нашем болоте будет ядерный взрыв. Не обязательно, посмеиваясь, отвечал Генрих. Реакция девочки казалась ему забавной. Все разрушено, а шахты и подземные уровни, похоже, затоплены. Я не думаю, что где-то там осталась хоть одна ракета. Они бы сгнили уже давно. Пока Генрих улыбался, остальные с недоверием и тревогой смотрели на него, задумываясь над перспективой быть испепеленными. Какой-то суеверный страх перед ужасом прошлого вкоренился в кровь современного человека. Генриху такая реакция товарищей казалась забавной и немного нелепой. Сколько бы он ни пытался объяснить им напрасность их страхов, те только сильнее тревожились. Теперь-то они решились уходить отсюда к чертовой матери, и даже Глиф не прекращал повторять, что нужно сваливать с болота, и ругал своего покойного старика за то, что безумец умолчал о такой вещи. Суеверный страх немного раздражал Генриха, особенно видеть его в сердцах своих товарищей, которых он считал чуть ли не сильнейшими людьми на земле. Ему казалось это слабостью, которой он был лишен, но при этом Генрих не вспомнил о том, каким младенцем был сам он, когда впервые вышел на поверхность, и тоже был слаб. В любом случае, оставаться на остатках этой базы и ловить лишние рады было бы излишне. Путникам и их болотным товарищам не удалось разжиться чем-то ценным, но оставалась еще загадка крестика на карте, немногим севернее. Пока шли туда, солнце скрылось за горизонтом и болотные испарения перестали светиться розовым. Оставалось каких-то полчаса, прежде чем ночь опустится на это место. Становилось прохладно, особенно когда одежда была насквозь промокшей. Вокруг путников звучал хор из лягушиных голосов, вокруг были заметны змеи и мелкие насекомые, но и севернее от разрушенной базы не было крупных мутантов. Путники сходились мнением в том, что река почему-то изменила свое течение, превратив большой регион в одно большое болото. Теперь каждый делал предположение о том, что же произошло на самом деле, придумывая порой самые невероятные теории. Они приближались, и с этим местом было что-то не так. Внешне все казалось таким же, но оставалось странное предчувствие, и некоторые мелкие детали, вроде большого участка притоптанной травы. Гартун говорил, что тут очень странно пахнет, но он не мог с уверенностью сказать, чем или кем именно. Местность была однообразной. Гниющие деревья, крючковатые деревья, трава, мох и камыш, грязь и вода, все, как и везде. И потому стоящая посреди сухого места маленькая, прогнившая постройка тут же привлекала внимание. Остатки белой краски перед входом сообщали, что это дом малыша-пушка, будка, сказал Генрих, когда путники обступили странную конструкцию, освещая ее фонариками. Великовато, как для собаки, заметил Хартсон. Больше подходит для большого кротокрыса, сказал Люси. Я однажды встречал огромных. Название странно совпадало со словами дедушки Майи. Но путники не стали долго размышлять о том, зачем старику вздумалось строить такую будку. Их цель была уже совсем близко. Через какие-то минуты они вышли к высохшему руслу реки. На однажды дне, до сих пор можно было найти обточенные водой камешки и мелкие ракушки. Пока путники исследовали бывшие русла, Шарку не терпелось выяснить правду, и он пошел вдоль канала, освещая путь фонариком. Вскоре его луч осветил что-то большое, и удивленный рейдер замер на месте, пытаясь понять, что он черт такое дери видит. «Эй, народ, вы слышите? Вы только посмотрите, мать его, на эту херню!» Товарищи один за другим подбегали к Шарку, и, так же, как и он, первую минуту пытались понять, что это у них перед глазами. Освещенная множественными фонариками, огромная груда наваленных древесных стволов возвышалась как пятиэтажное здание. Она уходила далеко во все стороны, и не только перекрывала полностью русло реки, но и отводила сильный поток в сторону. Сформировавшееся перед плотиной озеро переполнялось, и вся вода стекала южнее и западнее, заболачивая местность между холмами, высота которой была ниже. Среди почерневших стволов дамбы что-то все еще реагировало бликами на свет фонариков. Не сразу, но путники признали в объекте баллистическую ракету, на которой все еще был виден звездно-полосатый флаг их предков. «Это, тяжело сглотнув, — сказала Лесси, — это что, чертова ракета, а ты говорил, что их все использовали?» — упрекнула она Генриха. Испуг перед страшным оружием прошлого совсем выбил из голов путников мысли о том, откуда же взялась эта большая плотина. Но ждать оставалось недолго. Они не успели развести жаркие дебаты о том, насколько ошибался Генрих, или что теперь делать с этой хреновиной из прошлого. Послышался лязг воды, и как что-то заскребло по древесным стволам плотины с той стороны. Путники застыли от неожиданности и испуга, а в это время на вершине плотины показался, по-видимому, малыш Пушок. Нужно заметить, что малыш этот был чертовски немаленьким, но просто огромной тварью, с черной, густой шерстью, которая на его спине превращалась в некое подобие шипов. Сам по себе Пушок смахивал на огромную крысу, 4 метра в высоту, с огромными клыками, блестящими глазами и двумя большими, но плоскими хвостами, словно пытающимися склеиться в один. Казалось, он бы запросто мог проглотить среднестатистического ягая, как лягушка, заглатывающая очередного жука. Однажды это существо было или должно было стать бобром, но теперь от забавной зверушки остались только внешние черты, исковерканные всякого рода мутациями. Монстр издал жуткий вопль, который, пожалуй, ни с чем было и сравнить. Потом еще раз, и если в первый раз он звучал как недовольство, то во второй это было похоже на приговор. Существо начало спускаться вниз, излучая явно недобрые намерения. Путники открыли шквальный огонь со всех сторон, но шкура Пушка была плотнее троллей. Иногда болезненные ранения заставляли его на секунду остановиться, лучи фонариков и вспышки немного дезориентировали. Малыш пытался настигнуть то одного путника, то другого, но все они сразу же разбегались, после чего его отвлекала новая цель. Окруженный со всех сторон, похоже, мутант растерялся еще больше, к тому же впервые ему встретились такого рода противники. Путники стреляли, быстро перезаряжались и продолжали вести огонь, разбегаясь в те моменты, когда Пушок пытался налететь на них. Но Рейнджер понимал, что так не будет продолжать вечно, и они встретили то, с чем им, пожалуй, не справиться. Несмотря на всю серьезность ситуации, Билл оттянул Генриха в сторону и потребовал достать из рюкзака бутылку с выпивкой. «Ты действительно считаешь, что это подходящий момент?» — кричал в ответ Генрих, но Билл настоял. Генрих кинул ему весь рюкзак и вернулся к обстрелу этого жуткого порождения местного болота. В полминуты рейнджер сделал пару импровизированных коктейлей Молотова, надеясь, что качества выпивки хватит для его задумки. Сообразив план Билла, Шарк пришел ему на помощь, и вместе они рискнули приблизиться к чудищу, поджигая свое наспех сделанное оружие. Шарк метнул бутылку первый, и над хвостом Пушка разлилось пятно огня. Малыш жутко запищал и, резко развернувшись, ударил бывшего рейдера хвостами, отчего Шарк улетел на несколько метров в сторону. Бутылка рейнджера попала монстру прямо в голову, и, несмотря на то, что как такового огня было немного, Пушок жутко испугался и рванулся в сторону, словно перепуганная крыса. «Уходим! Черт побери, сваливаем отсюда!» — кричал Билл товарищам, и теперь уже они, словно перепуганные рат-тараканы, рванули в рассыпную в южную сторону, хватая за собой полусознательного Шарка. Бежали очень долго и без остановки, несмотря на то, что негостеприимный Пушок, казалось, не преследовал их. Один за другим путники падали в лужи и грязь, утомленные вязкой местностью, и не в силах больше двигаться. Понадобилось полчаса на то, чтобы отыскать всех членов отряда и вновь уходить на юг, как можно дальше. Когда сделали очередной привал, никто не говорил, задыхаясь от нехватки кислорода. Только Глиев пытался высказывать какие-то оскорбления, проклятия и всякого рода недовольства, но понять его слова было невозможно. Через пару минут испуганные Люси и Майя переглянулись, потом начали улыбаться, а потом и вовсе сорвались на смех. Кто-то также начал улыбаться, а вот Глиев принялся ворчать еще сильнее, упрекая в чем-то свою дочь. «Ну», — заговорил Генрих, — «теперь-то, Глиев, вы точно знаете, что к чему». «Малыш Пушок», задыхаясь, говорила Лесси, «ваш дед был больным придурком». Пока остальные ворчали, молодые девушки продолжали хихикать, их сквозь боль поддерживал Шарк. Несмотря на поврежденные ребра, он заявлял, что до этого его еще никто не херачил огромным хвостом. Пока кто-то ворчал или веселился, Билли скромно заметил, что все могло кончиться намного хуже. В целом свое обещание путники исполнили, гнезд болотников стало намного меньше, и если не считать угрозы со стороны местных, радиоактивных лягушек, местность эта стала куда безопаснее. Конечно же, первые дни люди опасались страшной мести со стороны обиженного жителя северной части болота, но малыш Пушок и близко не подходил к человеческим жилищам. Биллу, Люси, Гартун и Хартсон осмелились провести разведку, и, судя по обнаруженным следам, этот огромный мутант никогда не уходил далеко от своей дамбы. Какие бы последствия ни ждали болотных жителей, после этого исследования и открытия многих тайн, что таило в себе болото, теперь они, по крайней мере, знали правду. Путники провели в болоте еще почти неделю, несмотря на то, что с каждым днем в их рядах становилось все больше недовольных. По правде говоря, такая задержка случилась в основном из-за Люси, которая всячески тянула время, оправдывая это тем, что Пушок может захотеть отомстить. Девушка не хотела расставаться с Майей, между ними разгорелась настоящая дружба, и разлука казалась подобна смерти. Но все же это было неизбежно. Обе девушки не смогли удержать слез, несколько раз крепко обнимались, давая клятвы обязательно встретиться и найти способ, которым будут поддерживать связь. Местные жители настолько привыкли к чужакам, что Глиев даже подумывал предложить им остаться, и немного сожалел о том, что путники наверняка откажутся. У болотных жителей оставалось мало припасов, им даже нечем было снарядить своих новых товарищей в путь. Да, оставалось еще много заготовленного мяса болотников, но за последнюю неделю рейнджеру и его товарищам оно просто осточертело, а у Люси даже начались приступы тошноты. Но до Дримленда оставалось немного, и если долгожданная сделка с оружием пройдет успешно, по словам Лесси, им будет что поесть и как повеселиться. Момент разлуки был грустным, Майя провела их до самого юга болота и смотрела им вслед, пока путники не скрылись за холмами. Люси пыталась успокоиться в объятиях Билла, но до самой ночи периодически поддавалась слезам. Утром стало немного проще, но теперь в ее душе вдруг появилась маленькая пустота. Но вскоре ей и остальным членам отряда стало уже не до грусти. Тот, что воплощал в себе пороки и прелести цивилизации, был уже рядом. Говорят, однажды в Фениксе появился писатель, который хотел написать книгу о рейдерах пустоши и назвать «10 способов, которыми может погибнуть рейдер». Это была плохая затея, ведь человек этот мало что знал о том, какова именно жизнь этих ребят, живя в комфортных условиях Феникса. Любой рейдер мог бы подсказать ему, что хватит и 4 способов. Пуля, зубы мутантов, радиация или болезнь – простой список, где каждому параграфу не нужно даже короткого описания. Как сказал бы такой парень как Гром, хуевенькая бы вышла книга, короткая, как член того, кто захотел ее написать. В принципе, Гром то и читать не умел, ведь учить буквы ему было западло, а когда он листал довоенные комиксы, то там все было ясно и без букв. Вот тебе крутой парень, в крутом костюме. Или сиськастая тёлка, с круглыми ляжками, выглядывающими из-под балахона. Или жуткие роботы с пришельцами, и всегда кто-то кому-то надирает задницу. Будучи маленьким ушлепком, Гром со смехом смотрели эти картинки, мечтая о том, как он будет херачить всяких пидаров, трахать классных, сиськастых цыпочек и летать в космос на своем звездолете. С космосом вышло не совсем так, как он хотел. Если хорошенько наширяться, то Гром бывало и летал, и кружился вокруг планеты, и плыл в космосе. А вот с остальным у него вышло намного лучше. Будучи проблемным ребенком, он не мог дождаться, когда покинет сраную дыру, которая была его домом, и где его все ненавидели. Нужно заметить, что община его была очень маленькой, никому неизвестной среди обитателей больших поселений. Однажды он заебал своими выходками, нужно заметить злыми выходками, уже не молодого дядю Боба, и тот надрал Грому задницу. Обиженный на весь мир, Гром все же решился покинуть дом, мечтая о полноценной жизни. Его мечта вскоре сбылась. По жизни Гром был очень везучим парнем, не настолько, как один из старых знакомых рейнджера Билли Края, но парню часто помогала сама судьба. Когда он, полуживой от жары и жажды, наткнулся на первых встречных рейдеров, те не убили его, но, признав в нем дух своего парня, приняли в свои ряды. 2 года Гром прожил среди них, где было многое, о чем он мечтал. Трах, драки со слабаками, веселье. Но было много и неприятного, конфликты внутри их стаи, постоянный голод и редкий комфорт. Понемногу, естественными путями судьбы и путями человеческой глупости, стая их редела, пока не осталось несколько человек. Именно тогда он понял, что их банда была отстой, и мечтал попасть к серьезным ребятам. Гром был готов на все, а потому вскоре серьезные ребята приняли его к себе. Но, как уже известно, черный тарантул просуществовал относительно недолго, хотя и успел наделать шуму. Грому вновь очень повезло, он не погиб в тот день, хотя по всем возможным правилам должен был. В этот раз у его удачи было имя, и звали ее Необе. Хотя, была ли это удача, это был спорный вопрос. Во всяком случае, в тот день он выжил, но его радость, правда, длилась недолго. Когда Гром очухался, ему было херово. Болели внутренности, голова кружилась, он был слабый, как сраный щеночек в момент того, когда он покидает материнскую щель. Он лежал на вонючей и грязной подстилке, под каким-то навесом, собранным из мусора и тряпок, с опорой на кабину ржавеющего грузовика. Его перевязали, вкололи пару стимуляторов, еще один лежал рядом, и к нему прилагалась записка. Возможно, информация, записанная на ней, могла бы Грому что-то объяснить, но вот только он не умел, сука, читать. Бедолага не мог понять, как он выжил, какого хрена случилось, где он, и что теперь делать. Потом он заметил вырезанную в земле стрелочку, которая тянулась от стимулятора в сторону Грома. Похоже, его спаситель предусмотрел то, что Гром не умеет читать. Но это и так понятно, твою мать, подумал Гром. Конечно же, я вколю его, сука, себе, и даже не подумаю спрашивать сраное разрешение. Гром подозревал, что это кто-то из его ребят выжил и не бросил на растерзание дикими тварям. Парень, как же он ошибся. Но пока он наслаждался тем, что остался в живых. Правда, оставаться в живых было по-своему хуево. Самому Грому было хуево, он хотел очень пить, жрать, и ему нужно было бы чем-то ширнуться. Вколов стимулятор, ему полегчало, и Гром начал ползать вокруг, ища полезности. Один хлам, пустые коробки и всякая херня, вроде пластиковых бутылок и жестяных банок. Недалеко от кучки обугленной древесины лежала расщепленная тарелка, на которой лежала кость с остатками хрящей. «Я, блядь, не собака нахер», – прохрипел Гром, словно его кто-то мог услышать. Зря выпендривался. Через пару часов он от голода начал жевать эту обглоданную кость и с радостью смаковать твердый хрящик. Мучила жажда, очень, но сил, чтобы встать и уйти, пока не было. Проклиная мир ублюдков, которые на них напали, ублюдка, который его спас, и снова весь мир, Гром беспомощно валялся на грязном матрасе. К вечеру жажда стала невыносимой. «Я даже не подумаю пить собственную мочу», – твердо заявил он сам себе. «Зря». Через пару часов пил свою же мочу, давясь и кашляя, проклиная себя самого за то, что она такая мерзкая на вкус. Ночью Гром периодически просыпался и размышлял о том, на кой черт его было спасать, чтобы потом дать вот так медленно подохнуть, а утром случилось чудо. Гром медленно открыл глаза, и недалеко от него лежало несколько пластиковых бутылочек с коричневой жидкостью внутри. С дикой жадностью он набросился на эти бутылочки и принялся опустошать, не обращая внимания на привкус земли и металла. Вот это было настоящее блаженство. Он сразу не заметил, что рядом есть еще кто-то, а потом удивился. Это была девка, одна из бывших пленниц его банды, та, что была в татуировках. Но теперь в ней что-то переменилось. Она подстригла свои черные волосы, выбрила чуть ли не полголовы, и остальные зачесала на один бок. В смешанной одежде из довоенных тканей и кожи, она выглядела суровой странницей, а от испуга и неуверенности во взгляде не осталось и следа. Девка что-то поджаривала у костра на деревянной палке, и оно очень приятно пахло. «Какого хуя?» – проворчал Гром, с удивлением. «Оклемался?» – спросила девка, бросив в сторону Грома недоброжелательный взгляд. «Неплохо было бы начать со спасибо». Гром удивился еще больше. Он уже всякого успел представить на месте своего спасителя, но только не одну из потаскушек. Еще его удивило ее смелое поведение, даже наглое. Гром никогда не отличался умом, да и жизнь еще не успела научить его на примерах своей суровости тому, что стоит замечать определенные вещи и делать определенные выводы. Даже не подумав о том, почему все так происходит, Гром встал, размялся, постепенно приближаясь к костру и девке. «Как самочувствие?» – спросила она, вставая. «Мы скоро выдвигаемся, и лучше бы тебе оклематься побыстрее». Гром не сдержал улыбки, наглость девки переходила уже все границы. Подойдя к ней, он схватил девку за горло и, крепко сжав, сказал: «Значит так, сучка, ты сейчас сядешь сюда и заткнешь свое вонючее хлебало, и будешь говорить, когда». Гром не договорил. Девка резко повернулась, его рука выкрутилась, и острая боль парализовала неосторожного рейдера. Прежде чем он успел даже понять, что происходит, посыпались удары. Боль и его дыхание сжалось, еще боль, и все в области печени парализовало, опять удар, позже боль, и его тело погрузилось в незнакомое, новое ощущение страдания, берущее свое начало в паху. Гром, скрученный, валялся на земле, не мог даже дышать, и его сильно тошнило. Он не понимал, что происходит, но так страдал, что первое время не мог дышать и даже думать о мести. «Значит так, ушлепок», — заговорила девица повелительным тоном. «Ты сейчас заткнешься, и отныне будешь делать то, что я говорю. Все просто. И тогда, возможно, будешь жить. При всех остальных вариантах ты умираешь, мучительно и, вероятно, долго. Ты меня понял?» Гром не спешил отвечать, пытаясь отдышаться. А когда появились силы говорить, он принялся быстро отвечать. «Ты чего, сука? Да ты знаешь, что я с тобой сделаю, шлюха тупая. Сейчас я только встану и выбью из тебя все твое мерзкое дерьмо. Я тебя, сука, до смерти затрахаю. Я тебя, потаскуха, буду грязью кормить». Невысокая и хрупкая на вид, девушка молча слушала и словно ждала, когда же Гром встанет на ноги. Грозный и злой, он успел даже попытаться схватить девушку, но все повторилось вновь, но только немного в другом порядке. Гром снова валялся на земле, блевал, плакал и дрожал. «Ты из тех, кто любит, когда ему делают больно?» хихикая, спросила девушка. «Часто, за твоего рода повадками, парни скрывают свою пидарскую натуру. Ну, знаешь, это когда они втайне мечтают, чтобы их очко кто-то хорошенько разогрел. Нахуй, пошла», сумел выговорить Гром. «Я, тебя, сука». Смеясь, девушка села обратно к костру и продолжала унижать Грома. «Да ладно, фагги, чего ты? Я не ханжа. Если тебе так нравится, то почему нет? Я тоже люблю, к примеру, с другими девками полизаться. Я тебя убью, нахуй», хрипел в ответ Гром. «Тебя, вероятно, тревожит вопрос, на кой черт я тебе спасла жизнь, так?» спросила девушка у Грома, начав жевать готовое мясо. «Видишь ли, фагги, мы с тобой оказались в большой жопе. Ни ты, ни твои дружки не планировали того, что гребаные маршалы упадут вам на голову. Да что там говорить, даже я, блядь, этого не планировала. Видишь ли, малыш фагги, мне с этими ребятами так же нежелательно встречаться, как и тебе». Гром снова попытался встать, пылая злобой в своих глазах, хотел что-то сказать, но девка перебила его. «Не вздумай открывать хлебало, пупсик, или хочешь еще?» Гром понемногу учился и даже сумел успокоиться. Злая сука повторила свой вопрос жестче, и он ответил, что с него достаточно. Сел у костра, держась за все болящие места, и с жадностью смотрел на то, как девка ест мясо. «Хорошо», — весело сказала девушка. «Вот видишь, думаю, мы поладим. Я знаю, у тупых отбросов, ну вроде тебя, нет понятия благодарности, но все же, ты жив благодаря мне, и, если я захочу, то заберу твою жизнь в любой момент, понял?» Девке пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Гром ответил, что понял. Заметив его жадный взгляд, смотрящий на мясо, она прибегнула к методу пряника и бросила ему кусочек, потом еще парочку. Гром не стеснялся брать из рук, которые его били, и с жадностью голодающего принялся разжевывать жесткую пищу. Еще позже девушка дала ему еще одну бутылку с водой и пообещала вколоть обезболивающее, понимая, что ему хорошо досталось. «Ты», — дрожащим голосом пытался спросить Гром, — «кто ты, блядь, вообще такая?» «Я шпион», — довольно улыбаясь, ответила девушка. «Что это еще такое? Ты что, в кино не видел? А, ну да, может, в комиксах. Это такие крутые ребята, тайные агенты, секретная служба». И девушка принялась рассказывать какие-то истории. Похоже, она давно желала поделиться с кем-то своими фантазиями и вправду считала себя чем-то вроде спецагентов прошлого. «И на кой хрен ты лазишь в пустошах? Я работаю на профсоюз тимстеров. После того, как вы грабанули их караван, меня наняли ликвидировать вас или хотя бы ваших лидеров». Гром охренел и не мог поверить, даже жевать перестал. «Мы же взяли тебя в пустоши с двумя придурками». «Ну да, я использовала их, сказала, что знаю одно место, где есть ценное дерьмо, попкой повиляла, и все, они на крючке, все мужики безвольные. Мы же могли завалить тебя, придурков, да, меня нет. Я сразу спряталась и знала, что если пушку выбросить, то не убьют. Видишь, как все правдоподобно вышло. Вы даже не подумали, что это подстава», — весело смеясь, сказала она. «Мы же тебя ебали всей бандой», — сказал Гром, задевая опасную тему, но был не в силах остановиться от удивления. Ну а чего, было весело. Некоторые, конечно, вели себя грубо, но в целом, мне даже понравилось. Ты больная, не сумел сдержаться Гром, но в ответ девка только смеялась над ним. Да что ты знаешь о женской пихве, разве что ее местоположение. Ты понятия не имеешь, что такое быть женщиной. Чего ожидать от тупого ублюдка? Попасть в плен, это, блядь, пиздец как умно. Я выжидала момент, придурок. Вы и не знали, как я по ночам шныряла среди вас. Достаточно было отравить ваш источник воды, и вы бы все выдохли до единого. Но тебе, Фагги, не понять таких вещей. Ты слишком туп и примитивен. Не называй меня так. Зло прошипел Гром. Меня зовут Гром. В ответ девушка расхохоталась. Ты тот придурок с татуировкой на члене. Эй, это крутая татуировка, поняла. Только полный придурок и кретин может сделать себе тату на члене. Гром понял, что спорить дальше бесполезно. Рядом с этой девкой он ощущал себя беспомощным и очень желал отомстить. Подчиняться ей было унизительно для него, особенно если учесть ее наглое поведение и злые поддевки. «На кой хер тебе это было нужно?» – решился спросить он. «Спасать тебя? Все просто. До Дримленда далеко. Самому не добраться. Я пока добралась к тайнику, чуть не подохла. Мне нужен кто-то, кто поможет добраться домой. А потом что? Меня там завалит?» – предположил Гром, помня о том, что он и его товарищи грабили караван тимстеров. «А тут ты не подохнешь», – озлобилась девушка. «Ты мне нужен только, чтобы прикрыться тобой, Фагги. Но и в одиночку ты подохнешь. Твой единственный шанс – добраться со мной в Дримленд. И если будешь паинькой, я никому не скажу, что ты за сука, и пойдешь, куда захочешь». Гром ей не верил. Он понимал, что девка явно не даст ему пушку, в лучшем случае какую-нибудь трубу. А когда станет жарко, прострелит ему ногу и бросит, чтобы съебаться куда подальше, пока его самого будут рвать на куски. А если им и удастся добраться в Дримленд, нет никаких гарантий, что она его не завалит в конце концов. Гром быстро умнел, но сейчас, похоже, другого выбора не было, и нужно было хотя бы для вида подчиниться этой суке. «Только не считай меня дурочкой, понял?» Зло сказала она. «Уже прикидываешь, где и как меня завалишь. Во-первых, сам ты тут и пары дней не протянешь, а во-вторых, и покруче тебя прикидывали, и уже давно скормили собой червей. Если ты хоть в сторону глянешь так, как мне не понравится, завалю тебя нахер, не успеешь даже ой сказать». Гром промолчал, что было воспринято девушкой как согласие и подчинение, пусть пока еще с некоторой долей допустимого упрямства. Парню было тяжело заставить себя подняться после пережитого ранения, но чокнутая сука подгоняла его пинками, стимулируя к активным действиям. Не сдержала слова и вколола парню обезболивающее, вколола болезненно, ехидно посмеиваясь и подшучивая. Удовольствие растеклось по телу Грома, сознание приятно затуманилось, и он, обняв себя руками, молча плелся, спотыкаясь о камни, забыв и о девке, и об унижении. Иногда она приказывала ему остановиться и спрятаться, подбивала ногой под коленку, чтобы ускорить процесс его приседания.